становится мужчиной, и его признают в этом качестве. Ладья осторожно подобралась поближе к берегу. Справа из темноты выступили смутные очертания дюн и кустарников. И вот уже они приблизились к валийскому лагерю. Не то чтобы они что-то ясно увидели или услышали. Нет, скорее это был дым костров, смолистый запах свежей древесины чистокола, приглушенные звуки какой-то работы, продолжавшейся даже ночью. Рулевой подогнал свою ладью еще ближе к берегу, осторожно проведя ее сквозь тростник, которым поросли отмели. Наконец они приблизились к южной части лагеря, где обосновался Кадваладр, сплотив вокруг себя людей из своей старой свиты, которые были больше преданы ему, нежели Авейну. Здесь могли с ним общаться самые разные гонцы, приносившие вести не только о том, что его щедрость и великодушие все еще помнят, а его чтят как господина и принца, которому принесли присягу, но и напоминание об обязанностях и необходимости платить долги. Ладья следовала вдоль берега, линия которого изгибалась на запад. Слабое тепло и шорохи, свидетельствовавшие о присутствии людей, которых не было видно, но которые были врагами, сменилось глухой ночной тишиной. «Мы прошли мимо», — тихо произнес Туркаль. «Давайте причаливать». Послышался тихий всплеск весел. Маленькая ладья гладко скользнула между трав, росших пучками, и мягко коснулась дна. Прикинув ноги через борт, Лейв спрыгнул на отмель. Ступни его уперлись в песок, а вода не доходила до колен. Он оглянулся на береговую линию, где они проходили, и увидел, что даже над потемневшим лагерем еще висело в воздухе какое-то слабое свечение, оставшееся после летнего дня. «Мы уже близко, подождите, я пойду разузнаю». Лейв ушел, пробираясь сквозь кустарники, и вскоре его тонкая фигурка растаяла в темноте. Появился он через четверть часа, так же бесшумно вынырнув из ночной темноты, как и исчез. Его, навострив уши, терпеливо ждали. Лейв прошлепал к ладье по холодной воде отмели и взволнованно прошептал. «Я нашел его совсем близко. У него на посту свой человек». Нет ничего проще, чем явиться к нему тайно с этой стороны. Нападения ждут с суши, а не с моря. А Кадваладр может уходить и приходить, когда ему заблагорассудится, так же, как и те, кому больше нравится выполнять его распоряжение, а не Авейна. «Ты заходил внутрь?» — спросил Туркаль. «В этом нет необходимости. Кто-то уже опередил меня, появившись с юга. Я был в кустах поблизости, так что услышал, как его окликнули. Пришедшему стоило лишь открыть рот, и его сразу же впустили. И я увидел, куда его привели. И даже часового отослали обратно. Сейчас он в палатке у Кадваладра. Так что Кадваладр вдвоем с гостем, и нас отделяет от них один часовой». «Ты уверен, что Кадваладр там?» — осведомился Торстен, понизив голос. «Ты же не мог его видеть». «Я слышал его голос. Я прислуживал Кадваладру с тех пор, как мы покинули Дублин», — уверенно ответил мальчик. «Ты думаешь, я не узнаю его голос?» «А ты слышал, о чем они говорили? Кадваладр назвал своего гостя по имени?» «Нет, никаких имен». Он громко воскликнул. «Ты!» «Но без имени». Кадваладр был удивлен и очень рад. «Ты можешь взять обоих, как только заставишь замолчать часового. И пусть этот человек сам назовет свое имя». «Мы пришли, чтобы взять одного», — возразил Туркаль, — «и с одним и вернемся. И никаких убийств. Авейн не вмешивается в ссору, но он сразу же вмешается, если мы убьем кого-то из его людей». «Он и пальцем не пошевелит из-за брата?» — удивился Лейв. «А почему он должен бояться за брата? Помните, на Кадваладре не должно быть и царапины. Если он заплатит выкуп, то сможет уйти целым и невредимым. Авейн прекрасно это понимает. Нет необходимости обо всем этом говорить. Итак, вперед, а с приливом мы уйдем». Они все спланировали заранее, и их не смутило появление гостя с южной стороны. Нетрудно было справиться с двоими в палатке, которую охранял всего один часовой в дальнем углу лагеря. Человек Кадваладра, пользующийся его доверием, должен потерпеть, если с ним не слишком нежно обойдутся, но вреда ему не причинят. «Я займусь часовым», — сказал Торстен, первым перебравшись через борт к поджидавшему Лейфу. Пятеро гребцов Туркайля последовали за своим командиром на песчаное побережье. Впереди шел Лейф, который уже хорошо знал дорогу и перебегал от одного куста к другому, прячась за ними. Он остановился под низкорослыми деревьями, всматриваясь сквозь ветки в темноту. Укрепленный частокол смутно вырисовывался в темноте, а у ворот прохаживался часовой. Это был крупный человек, хорошо вооруженный, и чувствовалось, что он не ждет нападения. Торстен несколько минут наблюдал за ним, затем проскользнул к кустам, росшим всего в нескольких ярдах от частокола. Часовой тихонько насвистывал, прогуливаясь по теплому песку. Внезапно на него налетел Торстен, левой рукой обхватив за туловище, а правой зажав рот. Свист резко оборвался. Часовой бешено сопротивлялся, пытаясь оторвать руку, зажавшую ему рот, но не мог дотянуться. Он легался, но не попал в Торстена и, потеряв равновесие, рухнул на песок. Торстен навалился на него и прижал лицом к песку. К ним подоспел Туркайль, державший наготове тряпку, чтобы засунуть в рот часовому, как только того поднимут на ноги и позволят выплюнуть набившуюся в рот траву и песок. Ему замотали голову и плечи его собственным плащом и уложили в кустах. После этого датчане прислушались, не слышно ли в лагере сигнала тревоги. Но все было тихо, ведь Кадваладр намеренно выбрал самый отдаленный уголок лагеря. Туркайль, Торстен и еще двое последовали за Лейфом, тихонько проскользнувшим в ворота. Он повел их к тому месту, где узнал голос Кадваладра, в котором прозвучали радость и удивление при виде ночного гостя. Датчане бесшумно крались в тишине. Лейф указал на палатку Кадваладра, но в этом не было необходимости. Даже в военном лагере не забывали о положении Кадваладра и о его удобствах заботились. Палатка была удобной и хорошо защищала от ветра и дождя. У входа виднелась полоска света, пробивавшаяся сквозь щель, и в ночной тишине приглушенно звучали голоса. Говорили так тихо, что невозможно было разобрать слов. Гонец все еще был у своего принца, и, похоже, они вместе размышляли над новостями и строили планы. Положив руку на полог, прикрывавший вход, Туркайль подождал, пока Торстен, обойдя палатку, не найдет задний шов. Кожаные ремни легко можно было разрезать острым ножом. Судя по тому, что свет горел ровно и располагался низко, его источником был фитиль в маленьком блюдечке с маслом, поставленном на табуретку. Выбирая подходящее место, Торстен скорее ощущал, нежели видел две фигуры внутри. Они были совсем рядом. Поглощенные разговором, принц и его собеседник не ожидали нападения. Туркайль быстро откинул полог и ворвался в палатку, за ним по пятам следовали двое других. Кадваладр только успел вскочить на ноги, но когда он раскрыл рот, чтобы издать негодующий возглас, ему к горлу приставили кинжал. Разгневанный принц, разговор которого грубо прервали, быстро понял, что к чему, и застыл на месте. Хотя Кадваладр был безрассуден,